Педагогическая молитва. Правоверные иудеи начинают свой день словами «Благодарю тебя, Господи, что не сделал меня женщиной». И в этом люди самых разных вероисповеданий с ними вполне солидарны. Люди мужского пола, конечно. Но если ты женщина, к тому же учитель, что сказать Господу? Быть не мужчиной, учителем очень трудно. Известные педагоги в большинстве своем рождались мужчинами. Мужчина, он и размером больше, чем женщина. Как пройдется, как взглянет, сразу понятна сила. А силу все уважают, включая детей. Ну а если ты женщина? Приходится делать вид, что ты все можешь, как настоящий мужчина. Серьезно так притворяться, иначе тебе не поверят. Но сколько ни притворяйся, на самом деле ты женщина. Глядь, а все силы потрачены на притворство. Ничего не осталось, приходишь домой, а там уже все собрались, муж и дети. Муж говорит: «Смотрите, кто к нам пришел, выжатый лимон. Ты зачем так устала, чтобы нам ничего не досталось?» И дети кричат: «Конечно, им все самое лучшее, ты их больше любишь». Тогда учитель женщина улыбнется и скажет: что вы, я совсем не устала, видите, я веселая. Сейчас я всех поцелую, со всеми уроки выучу и пирог испеку». И вот ты всех целуешь, печешь пироги и думаешь, как бы тетрадочки незаметно проверить, как бы не слышно родителям Наденьке позвонить, и родителям Петеньке, и родителям Оленьке, и учителю физкультуры, что там с воскресным походом. Но если домашние тебя за этим застукают, то обидятся страшно. Муж скажет: «Ты все время мне изменяешь». Женщина-учитель только руками всплеснет: «У меня на это времени нет, я же все время работаю». «А я о чем говорю? У тебя к работе эротическое отношение. Ты поплачешь немного и помолишься перед сном. Господи, помоги мне быть женщиной и учителем одновременно, Господи». Но Господь тебя не услышит, Он ведь тоже мужчина.